Но временами то ли кровь пульсировала быстрее, то ли поезд набирал ход. Андрей сбивался, вздыхал, трогал шрам и начинал считать заново. Ему казалось, что и не видя проплывающей мимо степи, он точно узнает места, узнает разъезды и полустанки. Чтобы проверить себя, он даже привстал на полке и сунулся к окну. За стеклом, обрешеченным снаружи, было непроглядно, лишь едва распознавались телеграфные столбы, похожие один на другой. Бутенин боролся со сном. Его возбуждение, вызванное разговором с Андреем, улеглось, и теперь ему оставалось одно — сторожить Березина. Раз два он вскакивал, бросался к двери, шарил руками запоры, потом ощупывал полку Андрея, трогал ноги и, заметив, что арестованный не спит и все видит, быстро укладывался на свое место. Наверное, ему не хотелось выглядеть смешным. Далеко за полночь поезд пошел медленнее, в купе становилось душно. Андрей притворился крепко спящим, дышал глубоко, ровно и одновременно следил за конвоиром. А тот теперь маялся от духоты, распустил ремни, расстегнулся и при каждом движении позвякивал пряжкой, словно колокольчиком. По звуку можно было определить, где он и что делает. Вот попробовал опустить раму, не вышло. Поковырял ножом в запоре, тихо ругнулся. Затем положил нож и окликнул Андрея. Березин даже не шелохнулся. «Вот человек», — пробубнил тихо конвоир. «Его может шлепнуть через пару дней, а он спит». Бутенин сел, прислонился спиной к стенке и уперся ногами в стол. Потянулся до хруста, расслабился, затих. Пряжка перестала звенеть. Минут пять Андрей выжидал, пока Бутенин уснет покрепче, затем осторожно собрал простыню, скрутил ее в жгут. Влажная от духоты ткань свивалась неслышно. Бутенин уже откровенно посапывал. Поезд набирал ход. Было самое время вязать конвоира, а тот вдруг закричал во сне, вскочил и, тяжело дыша, некоторое время тряс головой, тер ладонями лицо. Потом вдруг отомкнул замок и распахнул дверь. Свежий воздух из коридора катил голые ступни, тронул лицо. В сумерках Андрей различил фигуру Бутенина, застывшую в дверях. «Шел бы ты от греха вдруг, с сожалением», — подумал Андрей. «Ну иди, иди». Однако Бутенин вернулся в купе, взял со стола нож и сунул под матрац, огляделся. Андрей не видел выражения его лица, но ему показалось, что не он, а конвоир готовится к побегу. Стараясь не шуметь, Бутенин затянул ремни, прихватил шинель и вышел из купе. Отчетливо ворохнулся ключ в замочной скважине. Андрей моментально вскочил, однако из-за стука колес определить, в какую сторону пошел конвоир, не удалось. Тогда Андрей достал нож, отодрал изношенную обивку на стене у двери и нащупал шарнир. Шурупы от тряски давно расхлябались, расшатались, так что выкручивать было легко. С двумя шарнирами он справился за две минуты, но третий, нижний, давался с трудом. Видимо, перержавели шурупы. Да и откручивать в такой позе на коленях, уткнувшись головой в угол, стало несподручно. Он с силой налегал на нож и молил об одном, чтобы именно в этот момент не принесло Бутенина. Дверь отошла легко, и ригель замка выдернулся из проушины. Андрей приставил ее к полке и выглянул. В коридоре пусто, а в сумерках за окнами вагона проплывает голая холмистая степь. Немедля, ни секунды, он пошел в тамбур и лишь у двери хватился, что идет босым, сапоги остались в купе. Возвращаться было рискованно. Андрей скользнул в тамбур, дернул ручку вагонной двери, заперто. Оставалось единственное — разбить стекло или попробовать без шума вытащить его. Он ковырнул ножом старую краску и тут же отпрянул к стенке. Кто-то шел по коридору к тамбуру. Он сжал рукоять ножа за спиной, стиснул зубы. Жалко, если здесь. Так и не глянул на курган. Он все-таки ожидал Бутенина и рассчитывал на схватку с ним. Но в тамбур своей неуклюжей стариковской походки вошел комендант и потянулся рукой к следующей двери, чтобы пройти насквозь. Он уже взялся за ручку, когда увидел Андрея. «Кто такой?» — спросил громко и визгливо. Медлить было нельзя. Андрей лишь на миг опередил его руку, схватил деревянную колодку Маузера, рванул на себя и тут же ловко затянул ремешок колодки на горле коменданта. «Ключи!» — прохрипел Березин. «Открывай!»